Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофункт подкаст шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами сегодня мистер Гарри. Привет! И Зовикус. Привет! Да, сегодня такой коротенький, наверное, выпуск сделаем. Немножко пофилософствуем про Honda Africa Twin. Мистер Гарри что-то загорелся, да? Загорелся этим мотоциклом. Да, мне интересно твое мнение. Расскажи, где, что, как, почему, где что тестил, где что был, где что видел. Да, это значит, привет всем. Я бы не сказал, что боюсь, у нас будет такая не совсем короткая. Ну, нет, так нет. И будет, мне кажется, вообще будет разговор у нас уходить вообще далеко в сторону. Ничего страшного. Да. Как все началось? Началось у нас, у меня, по крайней мере, мы пришли в салон. Мы просто с товарищами ездили по всяким разным мотоциклам, сидели, смотрели. Ну, сейчас все-таки зима, как-никак, поэтому почему бы и нет. И я увидел ее, в общем-то. Ее, она была красная, вся очень красивая. Это Honda Africa Twin. Дело в том, что все не просто так у меня. А так как я невысокого роста, я 1.63 м, и я большой поклонник именно эндуро непосредственно, мне стало это очень интересно, как, то есть у меня мечта ездить по своей необъятной большой стороне, смотреть ее, но не все эндуро мне подходят. И вот садится мой товарищ, он чуть повыше меня роста, он 1.70 м, и он достает ногами уверенно, все прям, то есть я смотрю, я в принципе знаю, как бы наши какие пропорции. И тут я понимаю, что все, мне она уже подошла. Я еще не сидел, но она мне уже подошла. Да. И вот тут я, значит... Мы с тобой-то уже говорили чуть-чуть на эту тему. Я в шоке. 1.70 м, я 1.74 м. Да. И да. Я не достаю. Да. Как так? Верно. Дело в том, что я сажусь. Ну, во-первых, мой мотоцикл FGR 1300, он тяжелый, он неповоротливый. Мне и так все говорят, как на нем ездишь, потому что я даже на нем, я хочу сказать, ногами достаю. Если поставить две ноги на землю, у меня будут по полстопы. Чего у тебя на FGR по седлу высота? На самом низком положении 820. По-моему, 820, но оно широко. Да. Оно широко. Да. И там сидишь, как на лошади, там в разные стороны ноги, и, соответственно, ногами ты уже не так достаешь. Ну. Окей, дальше про Африку. А у Африки Твин, у нее к баку сиденье, оно сужается. Mm-hmm. И, соответственно, ноги, они у меня автоматически вырастают и достают до земли. Дело в том, что это Африки Твин, три положения сиденья. В частности, 850, 860 и 870, вот так. Начинает самая низкая стандартная сидушка, самое низкое положение, если взять, то 850? 850. Ни хрена себе. Поэтому я не доставал. Возьмем линейку. Вот у меня даже в руках линейка. Вот они, 3 сантиметра. Да-да. То есть от сравнения моего. Ну, а теперь можно банально, то есть, у меня там ноги реально шире стоят. По большому счету, могу честно сказать, стоял на 860. Это среднее было положение, 860. И ноги у меня, когда поставил на пол, выровнял мотоцикл, то есть, был ли точно в таком же положении, как и на FGR. Вот. Но, надо не забывать, FGR реально тяжелый мотоцикл. Его если ты выровнял, кое-как ты его выровнял, все равно, ведь асфальт, скажем так, это в салоне у нас ровный, там, пол, к примеру, а на дорогу будет совсем по-другому где-то. Да, если чуть нога в яму упала, там где-то... То трындец даже на FGR, Да. Здесь и надо смотреть. То есть при остановке надо всегда смотреть, куда у тебя будет нога вступать. Это важно. Вот, но... Даже если каким-то макаром вам не подошло вот это сиденье, вы там на низкое положение, нам не ставили на низкое положение, потом приду как-нибудь в салон, попрошу, чтобы поставили еще ниже, там штифтики такие, я бы весь мануал даже прочитал уже. Вот. Могу подсказать этим работникам, я все знаю. От корки до корки уже наизусть, да? Вот весь мануал, причем мануал офигенный, он в отличие от Ямахи, хочу сказать. И... что значит? И можно поставить заниженное сиденье, то есть это официальное такое, то есть родное, ну как бы сиденье заниженное. С доплатой, наверное, да? Естественно, само собой. То есть я больше вот чем уверен, ну 100 евро будет минимум она стоить, вот Ну, это не больше. терпимо. 100 евро за Это... хорошую сидушку. Да, ну это минимум, это просто моя Надо догадка. поинтересоваться, что это стоит. Надо посмотреть, да. Так вот, она будет 820 уже в нижнем положении. То есть Блин, вот высоко. оно, пожалуйста. То есть у меня, если будет 820, я обоими ступнями ног буду касаться. То есть при моем росте 163. То есть у тебя какой рост? 174. Это не... Наверное, у меня ноги покороче. Я не знаю. Может быть, да. Если у меня, вот у меня считается пропорции, я как-то где-то там читал, пропорции тела у меня идеальные. То есть соотношение тела и нога. Тогда бывает действительно, когда ноги короткие. Я бы этого не хотел. Да, капец. Но у меня вот товарищ есть, он двухметрового роста, он у него 2,10 рост. Мы когда с ним стоим рядом, это всегда очень смешно Очень выглядит. смешно, я могу себе Это очень представить, смешно, да. особенно, особенно вот в нашем московском метро, когда он заходит, у него, я там до поручня вот так еле достаю, а он стоит вот так просто, у него поручень, барная стойка все равно. И более того, а мой товарищ, он мечтает, ему нафиг никакие эндуры не нужны, ему это не надо, ему спортивный мотоцикл. А какой нафиг спортивный мотоцикл, когда он просто, и под ним спортивный мотоцикл просто проходит между ног его, ему даже ноги забрасывать не надо. Это Капец. нереально, просто нереально. То есть вот, на мой взгляд, такой идеальный рост для всех мотоциклов, который подойдет, это около 1,80 м. Вот, около, вот. Плюс-минус сантиметр. Вообще самый-самый идеал. Вот, так вот, значит, Африка Твин. Мне она понравилась. И мне было очень, ну, не сказать, что прямо так комфортно, потому что FJR лучше по комфортности, но у меня самое главное, то есть параметр это путешествовать по России, больше мне не смотреть на карту Google, а просто брать и по какую-то грунтовую дорожку выезжать. Исследовать, поэтому это номер один. А все остальное идут компромиссы, конечно. То есть, да, у Африки Твин не такой большой бак, он там около 19 литров, 18,8, если не ошибаюсь. У Африки Более того, 18,8, но она расходует не так много, кажется, или? да, она даже никто не видел, там больше 6 литров, чтобы она расходовала. То есть на 300 километров, даже чуть больше, должно все хватить. Да. Самое интересное, опять же, это я только узнал из мануала. Значит, по весу, в отличие от этого, а значит, есть ДСТ, то есть это автоматическая Это, коробка, это да. сигнальное сцепление, и Да, ручные. как это дуал клатч Да, трансмишн, да? Dual System, что-то там, Traction, хрен, вы Не, знаете, я клатч не знаю, что трансмишн, да. Ну, двойное это. сцепление. Transmission, да. Так вот, ручная механика будет на 10 килограммов меньше весить. Да. Вот. Что это очень прям вот... Это, опять же, я из мануала узнал. Как быстро это ощущается. На самом деле, просто у нас в России, допустим, разница составляет сейчас это где-то 1,5 тысячи евро между механикой и автоматической. Да. То есть механика будет дешевле. И честно хочу сказать, я вообще люблю именно механику, ну как бы такой олдскул, ну, мне нравится. Хотя причем самое интересное, люди тест-драйвили, я читаю, причем опытные такие мастодонты, скажем так, на форумах, которые были гуси, да, какие-то были путешественники, и при этом они очень большим так рады, что есть автомат, и он такой правильный, и вообще все классно с ним, то есть нареканий нет. То есть никто еще не сказал, что автомат это вот плохо. Это вот во всяком случае про Африку Твин. Что вот на ней, Ну, дескать, автомат это кусок говна. я на Никто не автомате сказал. ездил на НЦ-шке. НЦ-700X. Да. Там говорят, Классная еще не самый штука. классный. Да, Классная класс. штука автомат. А вот на Африке Твин еще лучше, потому что там есть пенсионерский режим, Да. и там два спорта есть, то есть как будет переключаться непосредственно, то есть, допустим, ближе к красной зоне или в середине диапазона, то есть есть кикдаун, когда ты резко ручку выкручиваешь, он понимает, что надо пойти на обгон, он вниз. Мне это не интересно. Я люблю перегазовки самому делать, мне нравится играть с сцеплением, не знаю, это как ты более ощущаешь, вот. Мне просто это нравится. И второй параметр, я зажал эти 1500 евро. Дело в том, что да, это тоже, я вот эти 1500 евро пустил на апгрейд, а он там очень необходим. Смотрите, да-да. Там нету центральной подножки. Завода нету? Нету, завода нету. И, да, о, то есть мы говорим про европейский мотоцикл, не про американскую версию, да, прикиньте. Да-да-да. А европейскую. Нету центральной подножки. Не вопрос, Capcom Betty предлагает центральную подножку на мотоцикл. Стоит она будет 230 евро. Это охренеть, да, охренеть. То есть вот эта кочерга, которая вот просто ни о чем с пружинкой, 230. Да-да-да. Capcom Betty, она сейчас тесно сотрудничает с Honda. Зайдя на сайт Capcom Betty, мы сразу же видим Африку Твин во всем обвесе Capcom Betty. У нас официалы, естественно, не хотят продавать голую Африку Твин, они предлагают сразу максимальной комплектации, это как раз и есть доплаты, как раз, ну, правда, у нас это будет, ну, где-то около 3000 евро. Вот, вот взяли, прямо так завысили на 3000 нормально, евро что? С полной комплектацией, типа полный. Так вот, центральная подножка, то есть, ну, на во всяком случае, мне она нужна, удобно, цепь с маслом. Ну да, кстати, так, хорошая штука. Очень легко подлезть, между прочим, могу сказать. То есть взять мотоцикл ВФР 800 моего товарища, цепь смазывать там очень тяжело, который интерцептор. То есть там маленький такой пространство, я прямо по чуть-чуть крутишь, ну пипец, целый геморрой. Там же все просто, в три захода и все, она с маслом. Или ставьте скатулер, короче. Следующее, дуги. О дугах везде ведутся большие какие-то споры, кто-то, дескать, надо защищать только двигатель, кто-то надо вокруг вот делать, как-то по большим туристическим мотоциклам. Короче, еще от Capcom Betty еще 200 с чем-то, 250 евро. Надо смотреть. Причем серебристые, если серебристые будет, будет еще дороже, там на евро 20. Ты капец. Да. Цены большие, на дуги-дуги дорогие. Ну, вроде как бы плохого, ничего не слышно. Гиви тоже выпустил свою версию, там и свой мототеч тоже. Ну, все. Ну, все они должны, все, конечно. Все в одной ценовой категории. Что там лучше, что хуже, неизвестно. Но они нужны. Далее. Если вы заметите, я забыл, как это называется, не грипсы, а или пэги, которые защищают руки. Ну, для внедорожников. Ну, да. Угу. Да. Так вот. Они ломаются только в путь. Они, то есть, падение на грунте, хренакс, ее нет сразу же. То есть, Capcom Betty поступили очень интересно. Они выпустили сразу же защиту для этой пластиковой хрени. Стоит она тоже недешево. Но смысла в этом никакого нету. Зачем, когда есть фирма Acerbis, к примеру, кроссовые, можно купить хорошие пухи с хорошей защитой. То есть там будет титановая хрень, ну, не титановая, ладно, железяка, которая не сломается. То есть, ну, так, сейчас они от завода на Африке стоят пластиковые. Они защищают буквально только от маленьких там каких-нибудь камешков, которые летят, от ветра, и от ветра. Да, от каких-то камушков, ну, а-ля внедорожные. Но по большому счету я это... Хрень, на самом деле, она ненадежная. То есть возьмем КТМ, например, с завода, который идет, он уже там, кстати, очень хороший стоит непосредственно защита рук. Ну а цена КТМ, что, она меньше, что ли? КТМ же намного дороже, чего? Кажется, еще. Чего-чего? КТМ же еще намного дороже или нет, чем Африка? Да, конечно, она дороже, естественно. Ну. Ну, в Африке Твин пришлось сделать, то есть такое идеальное соотношение цены. Возьмем, допустим, и перебить и вот этого F800GS, такого среднего гуся, и сделать вот тут лучше. И что в ценовой категории вписывалось. Я вот не знаю, кстати, вот брать если европейские цены, вот F800GS, допустим, Африка Твин. У нас вот в России, у нас все вот прям все так шатко, ни туда, ни сюда, и... У вас более такой цены, как бы стабильность. Я не знаю, как, насколько сильно отличается цены вот GS, допустим, 800 и Африка Твин. На GS я сейчас смотрю на Африку Твин, зашел на немецкий сайт Honda, и они мне предлагают Африка Твин черная, другие мне не нравятся. 12 000 евро. Да, черная. Это самый дешевый. Разница вот в российского дилера стоит разница составляет. 200 евро. То да, есть, вот я сейчас смотрю, сравнил, да. 200 евро. 200, о, да, значит, получается. А все остальные в красном цвете, в белом цвете у них одинаковые цены стоят, но за них будьте добры 200 евро доплатить. Вот. Хотя черная мне больше нравится, интересно. Мне Ну, другие нравятся. да Но ладно, этим на уже вкус. кто как любит, да. Я не против доплатить даже 200 евро за цвет. Но если была бы в черном бы и с хорошей ценой, конечно, да, было бы здорово. Да. И бы ушная какая-нибудь уже так. Так вот, дальше, значит, дальше к допам идем. Таким полезным вещам. Более того, зеркала. Зеркала мне показались не очень удачными. То есть, вот мы возьмем Фуджиэр, допустим, некрасивое зеркало такое вот, но, к сожалению, если оно сломается, вот, все, только от него надо покупать, по-другому никак. У Африки Твин я смотрел некоторые видео на Ютубе, где там один дилетант, он полез такой бездорожье, то есть нам особо нет дорожной езды, он упал, вот сломалась как раз сразу же эта защита рук, и зеркало нахрен треснуло, причем зеркальный элемент треснул. Ого. Но есть большой плюс, то, что эти зеркала спокойно вытаскиваются и вставляются других сторонних производителей зеркала. То есть, по мне, так лучше, вот он поставил другого производителя зеркала, и оно складывающее еще плюс ко всему. То есть, ну ладно, мы не будем брать зеркала, то есть это прямо уж не самое такое важное. То есть мы вот перечислили дуги, центральная подножка и защита для рук. Возможно, защита для фар понадобится, потому что Да, понадобится, скорее всего. фара, если разобьется, будет беда. Будет очень много стоить. Это будет стоить 1500 евро, потому что она вот такой какой-то сложный, там уже светодиоды стоят, там все монолитное. Ну, честно могу сказать, то есть я еще не внедрялся в это, надо смотреть микрофиши, из каких частей состоит, и правда ли это действительно будет стоить дорого. То есть, может быть, там надо будет ставить какой-нибудь гриль на фару, чтобы защитить ее, может быть. Но, во всяком случае, то есть там центральный коход поставить, ну ладно, это уже. Во всяком случае, вот 500 евро, ну не 500, 600, вот как раз нужно еще вложить. Да. Вот. А зато Я она думаю, в будет. Германию смело побольше отдашь, там тысячи две, наверное. Да, здесь действительно удивительно, сейчас цены в России дешевле. Ну. Зачем говорить, немцы стали у нас покупать мотоцикл к себе ездить, таможить, они у нас дешевле стали. Я не знаю, что произошло вообще. Мир с ума сходит. Вот. И что еще? Африки Твин. Больше косяков так таковых, то есть пока что не выявлено, ничего, вот сколько я рою интернет, ничего не выяснено. Хотя один косяк, лайф, так сказать, можно сказать, проследил за ним. Знаешь, с Украины один мотохелпер. Мотохелпер, да, он там рассказывал, я его У смотрел него тоже. была с дроссельной заслонкой, кажется, проблема, что Да, и не на автомате, работала. причем было, на автомате. Нет. Не-не-не-не. На мануале была проблема, и потом он получил только автомат. А потом он рассказывал, что автомат вообще А. круто, все такое. Проблема была с другой. Но вот с этой проблемой я не нахожу вот на других форумах с дроссельной заслонкой. Нет их. Техника, ё-моё, может что угодно сломаться. То Нет, есть. понятно, у любого мотоцикла нет надежных, все ломается, вот Да-да. и двигатели сразу сыпятся, Не бывает повезло такое. ему, скажем так, просто и все. Не повезло, да, но она не является массовым характером, как, допустим, на версии FFR, Хонды, к примеру, там проблемы с крестовиной, карданом, короче, там кардан менять. Вот это да, вот это уже массовость. То есть вот это уже беда, вот это уже косяк. Или там на ST1300 Honda, который Pan-European, генератор летит, амортизатор, генератор там на 30 тысячах, по-моему, Ну, амортизатор на 40 или что наоборот, ты? ну а если он же дохнут, это факт. Чего? Да, Pan-European. Я его хотел купить, потом подумал, ну мне такое не нужно, чтобы где-то в районе Альп мне это накрылось. Нет, спасибо. Нет. Или где-нибудь в районе Тынды какой-нибудь. Там еще лучше будет. Вот. То есть, все, что я пока вот выяснил про Африку Твин, ездить мне не довелось, тест-драйва у меня не было никакого. У Ну, нас в по весне России надо не. будет обязательно взять это. Да, вот все-таки в Германии все-таки лучше в этом плане есть тест-драйв. У нас нет, у нас все со слов только. Опиши свои, как ты. Вот ощущения пишет. Блин, ну хорошо он написал. Ну как я могу понять, как вот. Купишь, узнаешь только так, по-другому. Либо, ну, у нас нет бэушных еще. Я вот заходил на наш там сайт Они автору. новые еще, ну. Они новые, да, бэушных нет, либо там что-то выложили, но только страшных денег стоит. И, конечно же, самое это приятное будет. Ты когда можно купить бэушный, он уже будет и с центральной подножкой, и с дугами, и, Да. возможно, с кофрами, и еще со всякими штуками. Да, кстати, там нет прикуривателя еще. Вот. Это тоже. А, привет. Honda продает оригинальный прикуриватель за страшные деньги. Надо вот, Хотя. у меня есть один друг здесь с Бремена, он себе прошлый год, нет, в этом году весной, кажется, купил Африку черную. Сейчас он отдал сидушку переделывать, но он сам ростом, он высокого роста, так что ему сидушка низкая не нужна, он просто переделывает, чтобы красивая сидушка была. И вот надо у него спросить, что за комплектацию он взял, но он, кажется, там полностью весь туринг-пакет взял, знаешь, там со всеми с кофрами, со всеми прибамбасами там. При этом будет хэп-конбекер. Да, кстати, да. Нет, А, оригинальная, кажется, его, хондовская, там не хэпкобекер еще стоит. кофры, да, кофры, боковые кофры, действительно, они там прям надпись такая в металле выдолблена Honda. Ну, как на картинках по всех рекламных там Да. роликах есть вот эти показывают. Ну, в принципе, почему бы и нет, если деньги позволяют, туринг-пакет. Вот. Потому что мне, допустим, вот я честно могу сказать, мне не нужны боковые кофры. Не То есть я нужны? его поставлю. Ну, для меня это дорого, я понимаю, что было бы, скорее всего, я не смотрел, сколько стоить будет, но я бы купил бы центральный бы, красный баул бы на сидушку бы положил бы пассажирскую, и все, и вперед. Дело Ну, в том, что. видишь, да, если ты хочешь всегда есть один, то да, конечно. Да, А но. если нужна тебе вторая сидушка там для ножопницы? Ну, Загрузил. нет, если она нужна, хорошо, да, я повешу боковые кофры. А тогда зачем, спрашивается, мне нужна Африка Твин? То есть я могу ехать на Фуджире, у меня три кофры есть, он очень комфортный для пассажира. Ну да, Но. на Африке ты не только по асфальтной дороге, ты можешь и по В том-то и дело, бездорожью. но с пассажиром, там, Ну, по-моему, конечно. даже в мануале написано, с пассажиром нельзя ездить по оффроуду. Ого. И дело в том, что хвост, они там написано, нагрузка на хвост 10 килограммов всего лишь. Но имеется в виду не пассажира, а имеется в виду багажник 10 Это не килограмм. может быть. 10. 10 килограмм это же ничто. Как Я, так? честно говоря, вот я еще, правда, не читал, чтобы кто-то ездил с ножопником на Африке Твин по грунту какому-нибудь. Ну ладно, если ты медленно, спокойно там пробираешься где-то. Ну, блин, так а я ее покупаю, чтобы оторваться. Вот, чтобы там хорошо пронестись по этой дороге. А с ножопником, а вот я не знаю, кстати, я не уверен в подрамнике, не лопнет ли он. То есть это. Я бы не стал. То есть, мне кажется, вот этот мотоцикл, если ехать с ножопником, то по большому счету на грунтовке какие-то не стоит рассчитывать. То Я бы, есть. наверное, сказал, что с ножопницей все-таки. С ножопницей. Ну, мало ли, может быть. У вас там это. У вас в Германии это разрешено? Это у нас тут. Ну вот, с ножопницей, окей. С ножопницей. И как вот? Компактный. Вот компактный, Да, да, конечно. да. 10 килограмм же только можно. 10 килограмм, вообще. Это ребенок называется уже. И, то есть, по большому счету, хорошо, с ножопницей. И что я хотел сказать с ножопницей? А, ну ни хрена бы я не поехал бы с ней, вот и все. Вот фига мне не нужно. То есть я поехал бы по грунту, я покупаю для того, чтобы обследовать Россию, ну, или область мою. И вот мне интересно же вот в Перде в эти залезть, какие-то в кусты, в каким-то проселочным дорожкам пройти. Вот это интересно. Да-да. То есть, да, я, может, какую-нибудь прокачу мадам какую-нибудь там по городу, за городом. Ну, это не главная моя цель делать со всего этого. То есть для этого по асфальту есть лучшие мотоциклы, более динамичные, более комфортные, туристические всякие. Здесь, мне кажется, все-таки для одного. Ну, вот. И что еще? Все, что я знаю. Вот все, что смог, все сказал. Стоковой резины люди относятся половину на половину, кто-то говорит пойдет, говорит плохая, но это уже Ну, от сильной езды и от манеры. Пойдет, она пойдет, конечно. Она пойдет. Стоковая на ней стоит обыкновенная дорожная. О, да! О, забыл сказать, это приборка. Офигенная приборка. Мне она нравится. Во-первых, она красивая, ну, то есть она вся светится. То есть я люблю очень электронный спидометр, очень электронный спидометр, но там, к Но сожалению, нету тахометра стрелочного, который мне вот, нравится. вот это я тоже сказал, что это минус, потому что дигитальный цифровой спидометр, скорость показывает, это классно, мне тоже нравится считывать, чтобы видно Да. сразу, сколько есть, там не смотреть по этим Да, ты палочкам. видишь, видишь. Но аналоговый стрелочный тахометр. Вот это Ну, в мне, принципе, когда блин. ты хреначишь по лесу, скажем так, тебе некогда смотреть вообще на Ну, другую это звезду. конечно, да, это конечно. Ну, это ладно, мы опустим. Ну, что ж поделать, что ж поделать. Ну, там есть такая интересная вещь. Ну, я не знаю, на BMW есть ли. Она показывает, значит, расход. То есть, когда пошел уже резерв, она показывает, сколько литров осталось в баке. Да, Или, да, допустим, она тебе показывает, сколько осталось километров пройти. да. Вот, Сколько то есть, если осталось? в твоем стиле езды, вот ехать, вот он будет показывать. Это мне очень понравилось. Потому что на моем Фуджире просто начинает отсчет просто с нуля и пошли километры. А сколько это будет, неизвестно. То есть, я примерно держу там в голове 50. Да, такая же история. Да. Ну, это вот, я опять же в мануале прочитал, мне показалось очень удобной такой функцией. Да и вообще вот, надо на нем посидеть и... Блин, он Ну, опять потрясающий. же, про двигатель стоит сказать. Это два цилиндра, а два цилиндра, значит, у него Рядный. неважно. Как у неважно, есть V-образные, которые Ну до этого да, могут быть средств. просто я хотел Если сказать, что рядный, то это почему рядный, спорт? да, это рядник два цилиндра. И все равно у него, если посмотреть по ньютон-метрам, по силы, то у него сколько? 98, кажется. И это хватает по уши. 98. Лошадиные 98. силы не так важны. Да, там момент, ну, во-первых, действительно, это двухцилиндровый, это не четырехцилиндровый, там немножко все по-другому, но не стоит ждать от него какой-то, вот, опять же, вот у меня тот же R1300, то есть, да, я потеряю в динамике, вот, в разгоне. Он, конечно, он не пуляет, но это и не спорт. Зачем Да, тебе это не спорт, это это совсем просто, другой мотоцикл, вот совсем для я могу других этих. сказать, вот ты, да, у тебя Hornet, вот, по большому счету, по мощности они одинаковые. И то есть, мне кажется, вот тебе больше понравится, и даже почувствуешь, скажешь, это вообще про ракеты, это просто вот он так умеет делать, потому что два цилиндра. При этом вибрации, ну-ка опять же, говорят, вибрации не такие большие, как на чем там. А, как на старой даже Африке. Вот Ну. так. Больше, что еще там интересного такого. Больше вот ничего-то особо. А, да, там можно ручки с подогревом. А, ручки с подогревом только отдельно уже покупать надо. Это Холм тоже комплектация. экстра, да, буду платить надо, ё-моё. Ну да, а пожалуйста, вот в полной комплектации это уже есть. Причем это стороннего производителя. То есть, ну, правда, там видны, как вот эти кабели проходят. Ну, блин, на FJV, на моем этого нет, там все так спрятано, нифига ничего не видно, что есть Но. даже ручки с подогревом. То есть. Ну а тогда то, что радует, естественно, отключается, допустим, задний АБС, нажимаешь клавишу, он сзади отключается, передний работает, и можно на грунте спокойно уже задним тормозить более уверенно. Traction контроль отключается. Ну да, бездорожник должен иметь функцию, чтобы отключить ABS и трекшн, Конечно, конечно. как Но удобно. иначе, блин, ты едешь по грунту там или по сыпучему какому-то, он сразу будет работать на Да, АБС. это не Да. дело. Никуда ты не доедешь так. Да, верно. То есть, вот такое, мои предположения о Fidget Twin. Будем читать дальше, смотреть. Может, что-нибудь новое появится, какие-то мысли по этому А поводу. вот про дилеров, про ваших. Вот в Москве, ты говоришь, нету ни одного дилера, который предлагал бы тест-драйв сделать или что-то Ни такое. одного по Хонде ни одного. То Именно есть. Honda. Ты говорил, или кто говорил мне, что дают только BMW, да, на тест-драйв? BMW, да, вот да, это я говорю. Значит, у нас есть BMW, можно взять. BMW вообще не проблема, пришел тебе. Ну, не все дилеры, но есть. Это не составляет такого труда Вон, в большого. YouTube есть канал «Настоящий мотоциклист», они... Вот, Борис, он как раз, Да-да. он нас возил, помню, мы делали вот у него тест-драйв, он там организовывал, хороший человек очень, и интересно было, но он, правда, очень быстро ездит на мотоцикле, мы за ним не Да, успеваем. он по сумасшедшему гоняет, и можно сказать, для Да, моих мерок, для да, ваших да. московских, И может для быть, нет. меня тоже, мы за ним не успевали, причем мы ехали там за городом, но с ним было интересно. И можно организовать тест-драйв. Следующий это КТМ. Тест-драйв, то есть помню, был интересен 1190 и КТМ, ну благо он, конечно, по росту мне ни хрена не подошел, как всегда, а так я его КТМ купил и понял, здоровенный тоже, зараза, ё-моё. да, ну это, конечно, как чуть ли не спортбайк, мне он очень нравится, но, пожалуй, у нас тогда стоило это там где-то 70 евро, чтобы взять покататься на то ли на 4 А, часа ну и это вот ты по-настоящему платить. берешь, в арендуешь и катаешься. Да, на 4 часа. На 4, по-моему. Я не буду врать, я 70 буду евро в честно. день у нас стоит. Ну ладно, не КТМ, а такой базовый начальный дорожник стоит Не, у нас 60 любой евро в день. КТМ. Не, у нас вот там 70 евро, там, ну, дня на 4. Тьфу, дня, не на дня на 4, не на часа 4 где-то. Ну, не буду утверждать, может, сейчас больше. Это у нас Байкленд делал такую, может, у них сейчас до сих пор тоже есть. Но если ты у него покупаешь потом этот мотоцикл в течение месяца, деньги тебе возвращаются. Да, да, Вот да, так. да. Так вот, вот такая замануха. И Дукати. Дукати, там, по-моему, залог нужно вносить. Ну, и возможности есть по тест-драйву. То есть, опять же, вот политика европейских мотоциклов. А, даже Триумф можно. У нас можно даже Триумф сделать. Но Ямаха, Кавасаки, Сузуки, Хонда ни хрена. Ничего этого нельзя. Даже стелс никакой нельзя Капец. сделать китайский. Господи, ни один китайский мотоцикл тоже нельзя. Я вот зашел на страницу нашего дилера местного. Ну, вообще-то это Кавасаки дилер. Но он Кавасаки и Дукати. Вот Мне даже тоже так предлагает нравится. даже мультистраду 160 евро в день, как в аренду. А на тест-драйв, сейчас, ну-ка, здесь вот, на тест-драйв ты можешь, да, вот, заносишь просто «я хочу» и выбираешь, какой мотоцикл, и все. Ты можешь любой мотоцикл, Хускварна, Дукати или Круто. Кавазаки, у них брать на тест-драйв. Ну, тест-драйв, значит, там, ну, максимально ты там часик покатаешься, даже, чтобы Ну, все равно неплохо за сильно часик не можно. наглеть. Ну, и то час уже многовато, но он говорит примерно, а так, примерно, типа, через час, чтобы ты, Да пожалуйста, не, я не здесь. против даже на какой-то, на ихней площадке прокатиться, на закрытый, там. Ну вот бывало, что, помню, тогда Yamaha организовывала тест-драйв, я там даже делал видео на своем канале. Процесс, ну там немножко вкрапления такие тест-драйв, и там получалось, как куча мотоциклов стоит, там вся линейка Ямахи, и потом начинался отбор. Я впервые такое увидел, это именно только было у Ямахи, то есть сажали людей на ебрики, и они там восьмерки, змейки, и так потом говорили, дескать, ты прошел, ну там Типа надо было хоть как-то пройти, то есть как мото-джимхана. пускай ты весь болтаешься там, ну пофигу, или хоть как-то проехать. И ну, при этом после этого чувак бежал к мотоциклу, его забивал, а я был самый последний, мне достался именно этот ебрик. А, так самый классный мопед вообще на свете. Да, я поэтому на этом ебрик. Ну потом мне сказали, дескать, ну потом ты поменяешься, дескать, вы по два круга катаетесь и потом пересаживаетесь, меняетесь. Да, там прикольный такой маленький такой трек был, маленький. Вполне достаточно, чтобы хоть как-то худо-бедно протестравить. Я, значит, два круга. И потом попадается. А, я хотел, меня литровый фазер был интересовал, и поджир интересовал. Литровый фазер никак не освобождается. Ну ладно, 800-ка тоже Он был многим бы. нравится, да? Файзер в спросе конкретно. Да, литровый фазер. Блин, я вам сейчас расскажу, почему я завидую насчет литрового фазера. Я сажусь на 800-ку, да, прикольно, да, здорово, но не эта цель была. Два круга, снова мне достается мотоцикл вообще Midnight Star 1900, XVS Это 1900, что? огром! Это огромный, огромный круизер, огроменный. Даже не Я за знаю него такой. там, да, ну напиши, посмотришь, Yamaha Midnight Star 1700 или 1900. Здоровенная штука, я его прозвал троллейбус. В общем, я даже там до переключения передачи еле дотянулся, как-то смог воткнуть первую. Мне не интересно. Ну ладно, пора катился, да, чиркнул подножкой, да, там как-то Ох, где-то ядрит завалил. твою, Ну, да, вижу. он здоровый, тяжелый, ну не интересно. Все, я подъезжаю, дескать, вот он, ФДЖР, наконец-то освободился. Я к нему, и мне говорят, все, тест-драйв закончен, следующая группа. Я говорю, как так? Я подбегаю, значит, к организаторам, говорю, у меня в кармане чуть ли не наличные, чтобы купить мотоцикл, то есть я полностью рассматриваю покупку FGR. Я говорю, ну можно как-то, я ехал ради него, при этом рядом со мной мужик один чуть ли не в слезах умоляет, он там чуть ли не приехал из Ставрополя, откуда там, из жопы мира, приехал тест-драйвить, хотел протест-драйвить Midnight Star, на котором, кстати, я ездил. Мы вот вдвоем ползаем на коленях перед этими организаторами, говорю, мне FGR, пожалуйста, умоляю, ну вот я только и мечтаю о нем, мне нужно, я хочу его прокупить, я просто хочу купить, я вот, мне нужно, мне другое ничего не интересно, тот точно такой же речью, но ему Midnight Star нужен. Они нет, и все. Вот, в принципе, весь был тест-драйв, по большому счету. Классный был тест-драйв, мне очень понравился Ducati. Они делали просто. Там было 5 мотоциклов, их не линейки, да, картодромчик такой малюсенький. И на каждый мотоцикл стояла очередь. Ты мог стоять неограниченное количество раз. Давалось прокатиться по 3 круга. То есть прокатился, слез, в следующую очередь ставишь. И, в принципе, так можно было весь день. Люди прокатились на всем, чем только возможно. Много раз, и поэтому... Ну, блин, ну так-то ладно, ты прокатился на всем, но ты не поймешь мотоцикл, что это на этом картодроме, что это такое? Это... Ну, хоть Мне как-то. Кажется, это мало. Ну, понятное, что дело, что мало этого. Причем там дальше первый особо и не разгонишься, потому что слишком маленький картодром. Ну, вот именно, что это? Ну, мы хоть как-то тронулись, хоть как-то что-то почувствовали. В салоне, ну, я не знаю, может, заведут еще тебе мотоцикл, может быть. Больше ничего ты не получишь. То есть никто тебе не даст ничего ездить, хоть ты трижды ты там будешь супер там мастером в каких-то мотогонках, мотокроссах. Да, да. То есть ну, покупаешь кота мешкой, либо действительно какого находишь покупателя, ой, продавца этого мотоцикла, даешь ему задаток, то есть ну, оставляешь ему кучу денег за этот мотоцикл, сколько он просит. Тот ставит с пачкой денег, а ты катаешься на его мотоцикле, ну, там, вокруг него хотя бы, я не знаю, как. Или он с тобой вместе, ну, либо просто человеческим, сказать, дай прокатиться, может быть, вот так пройдет. В общем, целая история, на самом деле, с этим совсем у нас. Насчет фазера, кстати, удивительно, ну, вот, я могу чем позавидовать людям, которые живут в Европе, дилер ваш продает литровый фазер с АБСом. У нас когда-то он тоже продавался, литровый фазер с АБС. Последние уже года 4 он не поставляется вообще. То есть ну, не поставляется с АБС. Пожалуйста, обычная версия, не вопрос. Но почему? То есть как же так? То есть, а с АБС нету. Вот, то есть я хочу вот купить новый, мне хотелось бы. И то у нас, вот даже посмотрел по бушностям, у нас, по-моему, там 9-го только года идет. С АБС. Ну, мне хотелось посвежее. В Европе не вопрос. Литровый фазер версия S, N, с АБС. Все. Причем, по-моему, без АБС у вас уже, по-моему, даже нет. По-моему, запрещено чуть-чуть. Без АБС. Ну, с 2007 года все должны быть с АБС. Да, вот. Тем более. Поэтому я очень, конечно, этому завидую, скажем так. У нас нет возможности, потому что литровый фазер, для мой взгляд, то есть сбалансированный мотоцикл. И если бы он вдруг появился бы в продаже бы и был бы с АБС, я бы не раздумывая продал бы свой FGR и купил бы его. Потому что он... Ну вот я хотел спросить, почему литровый фазер лучше, чем твой FGR? FGR, он очень... Ну, для меня, опять же, ростом я невысокий. А фазер ниже, что ли? Нет, нет, он, по-моему, такого же, но на нем я ногами увереннее достаю, я сажусь, честно говоря, как на велосипед. Сидушка, наверное, уже поэтому, да? Да, он гораздо легче, он весит там 220 килограммов, мой мотоцикл 294 там весит. Да. Причем у FGR высокий центр тяжести. То есть чуть что, вот чуть-чуть левее на месте, и все, он заваливается, все, удержать нереально. Когда я сел на литровый фазер, после FGR, ни о чем, просто велосипед. Да, то есть вот в этом мне очень нравится, потому что были у меня моменты, там, особенно в горах, где есть склоны всякие. То есть неправильно, если ты порталась на FGR, все, кирдык. Ты уже ножками никогда ничего это не получится, то есть ты с него слез, начинаешь там оттаскивать его, при этом он всегда старается завалиться не на тебя, а от тебя. И ты, получается, какими-то семимильными шагами, в общем, обливаясь потом, ну, опять же, да, можно развернуться на месте, там, скажем так, из крайне левого в крайне левую полосу. Сложно, но можно. Но при этом нужны очень хорошие навыки. Никакой ошибки он не просит. Никакой. Никакой. Да, тебе ножкой там поддеть ничего не поможет. У Фуджиэра кардан или цепь? Кардан. Кардан, То да. есть вы точно выверены должны быть все движения, большая уверенность, потому что он реально тяжелый, что-то не так, не так не добавил газа, не так что-то сделал, все плохо, он все сразу заваривается. То есть банально, наверное, просто вот я на нем проехал в сумме уже 50, да, 50 тысяч километров на этом мотоцикле. Да, верно, сейчас 58 тысяч на одометре, он мне по 8 тысяч, 50 тысяч километров. И только вот в этом году я научился на нем ездить, наконец. То есть, ну, ты знаешь, то есть, да, действительно, в городе, опять же, в пробках, Ужасно, опять блин. же, он на маленьких скоростях очень нестабильный. Да-да. Не так останавливаясь на светофоре, надо быть очень осторожным с тормозом. Если будет руль в этот момент повернут немножко, и ты нажимаешь на тормоз, он моментом начинает заваливаться. То есть надо быть всегда с ним все очень деликатно нужно. То есть вот он такой с характером, скажем так. Или любит просто больших, крепких людей. Что, Ну, скорее конечно, такой всего. тяжеленный, блин, вообще не знаю, Да. как ты на нем ездишь, если Мне честно, да. все задают вопрос. Капец. Я к механику приезжаю, тоже там свой мод. Каждый раз говорю, как ты на нем ездишь? Он его вытаскивает, он там два механика, один там здоровый, выносливый такой дядька, а другой просто там молодой парень. И вот он, ну и с меня ростом, он тоже постоянно, он мне его вытаскивает, говорю, как ты на нем? Как это Да-да-да. вообще нереально? И это все мне так говорят, я сказать. А на горе, помню, один дядька, я ну вот в этом сезоне я там опять неправильно припарковался, и он стоит там ножками, тюк-тюк-тюк-тюк, семеню, чиркаю, чиркаю, чиркаю. Он такой стоит, а он сидит еще так в развалке на своем мотоцикле, знаешь, так оперся, и такой, слушай, парниша, а ты небольшой себе или купил мотоцикл? И говорит, я сам думаю уже от него избавиться. Правда, когда он узнал, что я проехал уже 50 тысяч километров, он, в принципе, я сказал, ладно, ну. Я говорю, ну такая ситуация, что поделаешь, вот клоун. Я говорю, мужики, помоги, толкай. Я нормально к этому отношусь. Вот. Но на фазер, конечно, я сажусь, все офигенно. То есть, во-первых, мне нравится приборка вот эта. Она такая минималистическая. Во-первых, у меня был 600-ка фазер. Версии S, S2, 2009 года. То есть вот эта маленькая приборочка, то есть спидометр цифровой, тахометр аналоговый, зеркала, очень хорошие зеркала, Да. классические зеркала. Следующий могу сказать, защита, ну ветрозащита, худо, бедно, она ничего, по сравнению, конечно, с Джерри, она лучше, естественно, ну что поделать, я говорю, мы берем из обвеса. На фазере у тебя был полуобтекатель такой, да? Только морда, она, можно сказать, в пластике. Ну, морда вся в пластике, да, версия у меня была версия S, а есть версия N, которой вообще этого нету, Да, то есть ну, пара, naked да, это. naked, верно, голенький. Вот, и значит, версия вот эта S, и естественно, литровый пазер мне тоже хочется версии S, и, соответственно, что, соответственно, то, что как его, ну, я маленького роста, будет, ну, будет, конечно, на Фуджере, естественно. Блин, на Фуджере есть огромный плюс. На нем ты никогда не устаешь. Никогда. Я еще на Фуджере, вот за все свои путешествия, я ни разу не уставал. У меня не было ни одного дня, когда Очень я... удобные, да? Это ой, ты забываешь, что ты хочешь ехать, ехать, ехать, ехать. Не было у меня момента, чтобы я устал. Не было. Все. Хоть умри. Я вот первый даже свой день проехал сразу же 1150. Я про себя думаю, что-то я рановато как-то в гостиницу там польскую приехал, из Москвы в Польшу. Мне хотелось, блин, думаю, вот дурак, надо было все-таки до Варшавы ехать. А Сразу железную жопу, оп, и все. мне хочется ехать. Не то, что я там, уф, наконец-то я доехал. Вот это будет, кстати, на литровом фазе состояние. Ха-ха-ха. А вот на Фуджейре, ты надо получить, более того, да, он динамичный, то есть он не пенсионерский, как голда, а он все время подстегивает, давай, давай, быстрее. И он, скажем, для него нормальная скорость, комфортная, ну, лично для меня, это 160-180. Я всегда еду в этом пределе, и Ни при этом себе. я спокойно опускаю левую руку, отдыхаю очень уверенно, то есть, опять же, если позволяет дорога, ехать с такой скоростью вообще не вопрос. Если я на своем Хорнете 140 еду, меня уже, знаешь, как напрягает это. Да. Ну, ты поэтому покупал. Это назовем безопасный мотоцикл, потому что у тебя, Да-да-да. то есть он может и быстрее ехать, но он тебе постоянно, то есть, ну Просто хочешь не борись. дает тебе. Да, он не дает такой возможности. Вот, ну ты я сам рассказывал, что почему ты именно такой купил Да-да-да. мотоцикл. Ради Ну как, собственной он безопасности. твою как его, вот это как его, твою внутреннюю мощь, чтобы сдерживал, скажем. Да, потому что немецкие дороги надо позволяют, что говорить. Вот. И надо И... себе самому еще сказать, чтобы не выезжать на автобан. Не выезжать. Вот, а на Фуджере ты бы сразу выехал на автобан, сразу же в эту секунду, как купил. И вот дальше, значит, то есть не тот комфорт. Да, там бы, я не знаю, не могу сказать, какая бы скорость была, но мне нравится тоже, он точно такой же по динамике, мощный. В принципе, получится быть, он 150 лошадей против моих там 142. Ой, да лошадь, Но... дети, вообще это не имеет никакого значения. Что это? Не, ну да, мы можем взять моменты тоже. Блин, ну извини меня, на Фоджиере я хочу сказать, я вот стою, я могу тронуться, даже не трогая ручку газа. Я просто отпускаю Да-да. сцепление, он сразу поехал. Ручку газа не Но это надо. момент, это не лошади. Это момент, настоящий Лошади момент. дают тебе как максималку скорость, а Да, момент только. дает тебе вот эту силу снизов. Да. Ну вот, но это можно тоже. Он, кстати, тоже литровый фазер, он тоже сильный очень мотоцикл, но все-таки и вес меньше, соответственно. Да. Что еще? Да, сиденье не такое комфортное, как на Фуджи. Ну, что ж поделать. То есть все в угоду компактности. Он компактный мотоцикл. Мне очень нравится. Он компактный. А Я жопу сколько раз... натренируешь со спиной, если что. А? А жопу со спиной натренируешь, если что. Сидушка-то Да, неудобно. да, да. Это не вопрос. В общем-то, там можно всякое гелевое сиденье, если что, поставить. Насчет спины, кстати, вообще я всегда навожусь, ну как бы, экипировка моя, это я люблю отдельно спину надевать. Почему? Потому что там есть пояс. То есть Да. пояс стягивает, и позвоночник не устает никогда. Поэтому можно проехать много-много тысяч, ну не тысяч, много километров можно проехать. Просто вот под GR. Еще более того, он надежный мотоцикл, то есть никаких косяков не было, ну, кроме 2007 года серии, где лопалась рама в сварном шве. Все. То есть в 2008 уже этого не было косяка. Вот 2007 и то там определенные серии, там есть список винов, которым это возможно. Больше никаких косяков нету Надо. на нем. Ну, простой в обслуживании. Я люблю Naked. То есть, когда не то, что не Naked, а мне нравится, когда виден двигатель, опять же. Мне вот это нравится. То есть здесь под пластиком, что там происходит, как там, вот смотришь в эту дырочку. То есть, вот FGR банально, банально, это вот это тяж, высокий центр тяжести. Даже не из-за того, что он тяжелый, высокий центр тяжести. Он в московских пробках на маленьких, вернее, на маленьких скоростях он не очень хороший мотоцикл. Он не может, то есть на маленьких скоростях он греется, он ну, не дергается, он какой-то неэластичный делается. Первая передача безумно нервная, то есть на ней только трогаться нужно, иначе дальше он визжит просто как страшно, как резко. В общем, такой он, естественно, передача переключается с характерным хрустом. Да. Это нормально. Вот поэтому мне нравится литровый фазер. Все, вот. Ну и, конечно, потому что у меня был первый фазер. Вот хочется снова получать те ощущения, и снова взять этот кофр, повесить красный баул, и снова поехать в европейские дороги, горы. И там я могу тоже зажигать, на горных дорогах. Спокойно парковаться, где захочу, разворачиваться на месте, не потеть при этом. Вот, это было круто. Ну, смотри, вот ты опять хочешь вспомнить те ощущения, которые тебе были при первом мотоцикле. А я думаю, это будет точно так же, как ты сам же говорил в своих видео, когда ты опять же Да. поехал в Европу, чтобы найти те же ощущения, и их нет. Первый Ничего не... раз есть первый раз. Есть первый раз, есть первый раз, да. Вот, то есть всегда нужно этим наслаждаться моментом. То есть я оказался бы прокатился действительно по тем же самым, практически по тем же самым Да. дорогам, там вот особенно под Монбланом проехался, я очень хорошо помню, там каждый сантиметр не было тех ощущений. Но здесь на Фазере было бы что именно, потому что на 600-ке я уставал. То есть мне там все-таки отдыхал, я. А здесь на Фуджере я никогда не устаю. Никогда. Вот никогда и все. Да. А на литровом фазере я буду уставать. Это будет здорово, во всяком случае. То есть вот это стеклышко. Это будет точно так же, как на 600-ке. Приборка, ручки, вот эти, руль. Ну, руль, нет, там форма руля, она чуть-чуть другая, но она классическая. На Фуджере она треугольник. Это не руль, а треугольник сплошной. На Фуджере есть... это не клипон, разве? И это не клипон, нет? Посмотри, я не знаю, как это называть, и рулем это тоже нельзя назвать. То есть это, ну, это просто треугольный руль, вот все. Вот, я не знаю, как это можно даже называть. Ну, клипонами язык не повернется. Да, вот. А тут... Какой у тебя FCR 1300, какого года? Да, 1300. Да хоть любого года ставь, они хоть, ну, 2016 напиши, у меня 12 года, 12 это еще, потом в 13 году был рестайлинг. Да. Ну, 2012 напишу, смотрю вот на этот руль. То есть он такой треугольный, то есть он не целиком. Это точно такой же руль стоит на GTR Kawasaki. Вот. Вот такие пироги. То есть, но, во всем существует но. Я все равно по-прежнему думаю, что если у меня были бы деньги, ну, не знаю, каким-то другим, если мне там не подошла бы Африка Твин, нет этого литрового фазера, я бы купил бы себе новый Фуджиер. 2016 года, потому что на нем появилась шестая передача. Хоть это не самое главное, кстати, оказалось. У тебя сейчас пять передач на твоем? Да, пять передач. Ух ты. Ну, иногда действительно о нем говорили, что не хватает шестой, не хватает шестой. Я уже так не буду говорить. Хватает, на самом деле. То есть, ну, это спустя 50 тысяч километров, конечно, хватает, привык уже. Ну, шестая будет здорово, эластичность будет какая-то. И на нем есть круиз-контроль. Ну и вообще, мне нравится приборная панель. Цифровой спидометр и аналоговый. Тахометр. А вот, да, я на него смотрю как раз. Слева аналоговый тахометр, посередине спидометр, ну и справа там всякое, все остальное. Вот именно на Фуджиере 1300, так, на новом. Да-да-да, я на него и смотрю и как на раз. Фа- и на Фазере точно так же сделано. Ништяк-приборка красивая. Да. То есть приборка на новом Фуджиере классная, ничего не могу сказать. Вот. И там, конечно, много настроек всяких. Круиз-контроль есть на 2016. Да, появился. Это вообще классная штука. Вот. И про себя думаю, да и хрен бы с ним, с этим. То, что я уже привык, надежный мотоцикл. Никаких косяков не выявлено по-прежнему. И в него масло можно заливать любое, даже подсолнечное. Вот, он все переваривает, лишь бы оно там было масло, поэтому какой-то вообще такой нетребовательный, на самом деле, ни к чему вообще. И да, просто был новый. Все. Кстати, а ты свой Харнет покупал новый? Не. Не? Слушай, а что так? А зачем новый? Не, смотри, вот. Деньги у нас... на ветер. Смотри, у нас покупают, допустим, бушный мотоцикл, ну, реально, когда нету денег особо. То есть, вот хочется, ну, да, приходится. Но если вот у русского были бы деньги, ну, только новый, что только, ну, то есть, только новый. Ну, вот у тебя, то есть, есть возможности купить себе новый мотоцикл. Ну, то есть, видишь, ты купил, допустим, что, дескать, вот купил там, грубо говоря, там, за 5000 евро ты покатался, и потом можешь продать, в принципе, там за 4900, образно говоря. Ну, это действительно удобно. За 4 или что-нибудь такое, да. Ну, что-то да, то есть ты потеряешь, но немного. И то есть, соответственно, можно много-много перепробовать. Но новый есть новый. Ты понимаешь, то есть когда ты купил, ты делаешь обкатку. То есть так, как ты считаешь нужным. Потому что я, допустим, я не знаю, как до меня победил. Может, вообще там ручку в пол и все. Кирдык обкатки все. Или еще что-то. Там. Ну, у нас есть понятие, как скручивание пробега, конечно. Кстати, вот у BMW это в курсе, что скрутить пробег нельзя. Можно. Можно, да. Надо ключ перепрограммировать. Да, там можно. Но дело в том, что там интересная штука есть. Если ты ставишь на центральную подножку, включаешь первую передачу, и у тебя начинает моргать эти ОДО, ну, как его, пробег. Если он будет моргать, то он скручен. Вот, читать. То есть, если этого не добиваться, чтобы добиться, чтобы он не моргал, там надо менять мозги. Короче, там слишком-слишком будет дорого это стоить все. Ну-ну. Перепрограммировать так, элементарно. Это, во всяком случае, про нового гуся. Там, или с 2000... Нет, там даже не про нового гуся, а, по-моему, с 2011 года пошла эта фишка. На других не знаю мотоцикл. Во всяком случае, вот, поэтому скрутить. Блин, сделали бы такую Вот защиту, по крайней мере, нас. вернемся опять. Новый либо ужинает. Ты говоришь, я бы никогда новый мотоцикл не взял. Никогда. Так же и машину я бы никогда новую машину не взял. Это потому что это глупо. Почему? Ну, не знаю, как в России, в Москве. Здесь, если покупаешь новую машину, она, ну, допустим, стоит там. Бумер третий новый стоит 50 тысяч. Да. Ну, 3 года ты на нем покатаешься, он будет уже 20 стоит. Да, все верно, конечно. Цена упадет Зачем мне сама. 50 тысяч отдавать, если я могу через 3 года почти новую машину взять за 20 тысяч? Это ведь смысла никакого нет. Также и мотоцикл. Вот я, Хорнет я смотрел, Хорнет стоит 9 тысяч с нуля. Тогда. Сейчас, кажется, еще даже, сейчас уже Хорнет это не выпускает. Да. Не, 7, 8, 9, ну пофиг, где-то так, скажем, 9 тысяч с нуля. Я его взял, бэушный, ну, подержанный, он прошел 3300 километров, 3000 километров. И я его взял за 5 тысяч. Ну Ну вот зачем? Зачем я должен ты платить уверен, почти что в он... 2 раза больше? У меня почти новый мотоцикл за 4000 меньше, можно сказать. Это, понимаешь? Смотри, ты уверен, что вот он прошел 3000 Да. километров? Да. Вот, это хорошо. Вот в Германии Это были все так уверены. Все. нет, не все. Просто надо следить, когда, ну, здесь такой, знаешь, сервис, тетрадка такая у него, где ставят А, штампусь. штампель, когда он приходит на сервис, тебе дилер ставит, ага, он здесь был и пишет километраж. И у этого, у моей Хонды каждый год делался этот сервис на том, у того дилера, у которого я его взял. И там стоит километраж. Такой-то, такой-то, такой-то, такой-то. А, то есть я Я же на не него тогда, так, посмотрел, все он очевидно. новенький, там вообще ничего Дело нету. в том, что у нас в России нет. У нас что с автомобилями, что с мотоциклами, ситуация другая. Дилеры, сервисы ужасные, очень плохие, никто к ним не ездит. Делают вначале, ездят в лучшем случае первое ТО, но может быть второе ТО сделать дальше, все, никогда. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, качество никакое, или еще просто вообще ничего не меняет. Не меняли и масло, просто якобы. Вот здесь чувак даже на BMW, он сделал просто царапку, поставил на масляном фильтре. Ему вернули, типа все написали, там все поменяли. А фильтр как был Они его там поцарапан. под компрессор воздуха, наверное, продули обратно, да, или что? Не, его вообще не отворачивали, то есть вообще нет. О. Хотя вот по мануалу там было как раз написано, что нужно будет все менять. И ему написали поменяю. Вот, пожалуйста, на машинах точно так же. На Ютубе можно много-много роликов найти, как в России работают официальные дилеры по А обслуживанию нельзя это машин. как-нибудь притянуть этих людей под уголовную ответственность или что-нибудь такое? Да не, ну там все решилось, там как-то вот действительно написали даже, вот слава богу, действительно с BMW как-то идут навстречу, там все нормально. Но это и с машинами такая же история. То есть покупать дилерскую машину, которая обслуживалась у дилера, бывает иногда немножко опасно, потому что там люди неквалифицированные работают. Там, Как так-то? Как почему они там да, вообще вот так. работают? Хорошие механики всегда, хорошие механики, У них которые своя контора. у них своя, это Да. отдельно, есть действительно очень хороший автосервис и мотосервисы. То есть это передается из уст в уста, Да. грубо говоря. Те механики берут, во-первых, дешевле со своей услуги и делают ее качественно, особенно мотомеханики. Не буду говорить про авто, про мото. В Москве конкуренция, она, то есть, очень большая, потому что, ну, как бы, их не так много, как бы, сервисов, скажем так, и нам приходится держать свою марку обязательно. И они делают именно вот, то есть, ты отдал мотоцикл, знаешь, что его сделают, и не так дорого это будет стоить. Если сделаны будут работы плохо, то среди мотоциклистов московских это Ну, быстро слухом пойдет, никто к нему слух ходить не пойдет, будет. все, и больше к Да, ним да, никак да, да. пойдет. Таким много сервисов закрылось, хочу сказать. Вот, поэтому стараются делать все хорошо. Про дилеров всегда миллион, миллиард историй. На том дилере гайку не закрутили, у одного чувака просто масло вылилось, он поехал. То есть его просто гайку не Да как закрутили, так-то? сливную гайку. Ну, просто, да, там потом, ну, дело в том, чтобы нагнуть этих всех только через суд, а суд у нас надо долго ждать. Подолгу всего это доказывает, ты должен доказать, а вот те нанимают адвоката, и ты должен нанять адвоката, заплатить деньги адвокату. Блин, целая история, короче, это А вот долго, нет в России долго. такого, типа как, блин, как с немецкого перевести-то у нас здесь, типа правовой страховки. Вот у нас, например, заключаешь такую страховку, и потом, если у тебя какая-то проблема, чтобы тебе не самому платить адвоката, а если ты не виноват, но тебе нужен адвокат, то твоя страховка заплатит за этого адвоката. Нет, у нас нет такого. Нет, у нас это Поэтому все немцы всегда на всех подают в суд. Всегда. не, на самом деле есть почему. У нас есть, знаешь, как есть адвокаты. Но я не знаю, я с этим просто ни разу не связан с адвокатами, но во всяком случае, я уверен, что есть такое. Во всяком случае, я бы на месте адвоката это практиковал бы. То есть брался бы за какое-то дело абсолютно бесплатно. Если я выигрываю, то я забираю 25%, к примеру. Ну или там 30%, ну какие-то вот от твоего выигрыша, к примеру. Ну-ну. Я думаю, скорее всего, у нас есть такое. Вот. Именно вот так они работают. Но во всяком случае, затянется, это точно надо. Ну Поэтому да, суды. процесс То всегда есть, длится. Это год-два хоть при этом как. ты не имеешь права ездить на своем мотоцикле. То есть все, он больше. То есть он будет. Это он фигурирует в деле, в общем. Вещдок. Ёшкин Вещдок, кот. да, вещдок. Поэтому вообще всех дилеров, особенно с их работами, все мы обходим, стараемся стороной. То есть первое ТО еще ладно, чтобы типа гарантии не слетел. И то, опять же, миллион этих историй, как люди выколачивают, что действительно косяк какой-то образовался с машиной, с мотоциклом, пытаются как-то заменить. Там просто идет отписка. Неправильная эксплуатация была, и все. То есть техники. Ничего И вот отмазков неправильно, и нет. все. То есть вот здесь всегда можно придраться, что погода была плохая на улице, асфальт не тот, вы проехали по ненадлежащей дороге и так далее. Историй вот миллиард. Поэтому у нас нежелательно. То есть обслуживают, ну как, есть, наверное, неплохие дилеры, где неплохо обслуживаются, но все равно люди стараются своими Свинство, силами, свинство. гаражный кооператив, потому что там все-таки как-то еще держится за клиентов и хотят сделать, чтобы было хорошо. Поэтому у нас, и поэтому, да, естественно, никаких отметок больше нету. То есть это я еще покупал свежий мотоцикл. Действительно, были отметки, что на Фазере, что на Фаджере. Делали официалы. Он говорит, я у официалов, ну там всего было два ТО. С одного, что другого. Они, все эти мотоциклы у меня еще были даже на гарантии. Там оставалось несколько месяцев буквально. Поэтому они и ездили. А все, а дальше все, никакой, больше никто нигде не обслуживается, естественно. А пробег, это что, святое дело. Потому что у нас каждый мотоциклист хочет мотоцикл с пробегом, почему-то какая-то такая мифическая цифра, то есть от 25 до 35 тысяч километров. Вот открываете объявление, автору находите CB497 года, И у него найдите мне 25 тысяч мотоцикл. пробег, да? Найдите мой пробег, где мотоцикл 97-го года выше 50 тысяч километров. Не найдете. У всех меньше. Это и так ежу понятно. При этом написано чувака. Чувак продает мотоцикл с пробегом 20 тысяч километров. Где-то какое-то объявление видел. И написано, я, то есть, заменены колодки. Ну вот, ну, блин, ладно. Ну, может, он гонщик, конечно, какой-то, переколодки, он же поменял, ой, не на 20 там было что-то, или 10 тысяч километров, он поменял колодки. Ладно, может быть, он скажет, стоковые колодки, кусок говна, к примеру, и он поставил новые, какие-то супер крутые. Но я помню одного мотоцикла на 20 тысяч километров, это мы там ходили в одном сервисе, ой, не мотосервисе, в мотосалоне, где подержанные мотоциклы продают, и увидели мотоцикл, типа, вот таким же пробегом, но я когда заметил, передние диски заменены, то есть они Да, так уже что не диски уже 100. на нет сошли, то. То есть, ну блин, это так Ай, видно. капец. Вот это пробеги ни о чем не говорят. То есть пробеги есть. Более того, делают что? Раньше, по крайней мере, до всех подорожаний, да, евро когда, то есть много все-таки везло на мотоциклах из Европы. Заходим на сайт там Mobile DE, да, по-моему, если не ошибаюсь. Мобили, ну если немецкий, Да, да. мобили, да, мобайл, ну, блин, я по-английски. Вот. мобиле IDE, и смотрим, находим PGR. Допустим, он будет сейчас, кого-то я помню, нашел там 13-го года, у него пробег 150 тысяч километров. 150! Выглядит, ну, 20 тысяч километров, вот так даже, как женщине все равно, сколько дадут лет ей. Вот точно так же, там 20 тысяч километров. Так вот, он придет в Россию, и на нем будет стоять 20 тысяч километров. Вот, пожалуйста. То есть, и при этом купит, потому что со 150 тысяч километров у нас никто не купит. Скажут, да нет, он там пробег. Ну, вот такая вот русская душа. То есть мы верим, нам важен этот пробег. Как, нам важны такие параметры, как лошадиные силы, как пробег. Это как многие покупают фотокамеру, да, им важны пиксели. Сколько мегапикселей. Мне важны никакие другие параметры. Ну, вот такой мегапиксель, дайте мне 1000 мегапикселей, он крут. Вот. А то, что там матрица какой-то, кусок говна, это никого не волнует. Главное пиксели. Так и тут, главный пробег, все. Ну, при этом мне хочется мотоцикл, то есть задешево, 90-х годов. Вот. И там переменено все, нет, вот все равно. Вот. И то есть в машины точно так же. У тебя какого то есть поэтому года? У нас мы смотрим по каким-то другим параметрам все эти пробеги, пытаемся. При этом, ну, многие люди действительно честно продают свои технику, говорят, ну, пробег, вот как думаешь, честно, он такой хрен знает, он говорит, я не думаю. То есть это все вот как-то примерно ты выискиваешь, как человек эксплуатировал. Окей, и опять же, почему бы уж, опять же, не стоит вот у нас, ну, как бы, я бы не стал. Покупаешь, да, допустим, спортивный мотоцикл, предположим, R6. Я познакомился с одним товарищем, он купил мотоцикл R6 исключительно для трека. Вот. У него R1 и R6. И вот у него двигатель продержался 40 тысяч километров всего лишь. Он говорит, ну, я его, во-первых, там и некоторые менял всякие, то есть он действительно, то есть я его планировал, что он столько проживет. Вот, пожалуйста, а вы не думаете, что вы купите такой мотоцикл, вот он, вот такой гонщик проездил 30 тысяч километров, его продает, ну, вроде как работает. Ну, действительно, честных 30 тысяч километров, как положено. Вот честно-честно, даже, может, отметки какие-то есть. А еще десятка, и все, и долой на свалку. Потому что он в нещадном режиме. Вот. Ну опять да, спорт есть спорт, спорт для этого нужен, чтобы на треке гонять. Да, ну он может не признаться, он же не будет говорить, он же не враг себе. Он скажет, да что вы. Конечно, говорит, конечно, но ты должен на это рассчитывать. А? Но ты должен на это рассчитывать, конечно, он не обязан признаваться. Да, да, да, да. То есть можно. Хорошо, покупай Африку Твин. Вот глушный Африку Твин, окей. Ну, возьмем новый, ладно, не будем брать старый, там, новый. Вот, я не думаю, что чувак купил, хотя нет, может, такой может, что чувак купил, который просто ездит по асфальту, по хорошему асфальту. Хотя, может быть, кстати, опять же, я говорю, в Европе я был очень всегда удивлен, до того популярные мотоциклы туристические эндуро, большие гуси, большие триумфы, вообще все большое, скажем так. Это очень странно. Потому что дороги очень хорошие, нифига не нужны, непонятно. Ну, потому что они в Германии все частные территории. Вот так просто поехать куда-то. Да. Не, просто ну, всякие гуси, они удобные. Ты на них сидишь, они удобные. Ехать, поэтому. Да, там классная подвеска. И это престиж, ты купил дорогого гуся, понимаешь? А-а-а. Тебе надо писануться, ну да. Да. Ну, не, у нас тоже есть такое, как бы, дело, престиж. Но зачем? Зачем мне гуси, когда я престижный, окей, если есть деньги, ты можешь купить К1600 GTL, GT, или, ну, если ты чуть победнее, R1200 RT, к примеру. То есть это тоже очень хороший. Это уже не круто, это не круто. Это уже не круто, ну, гусь. Вот у нас лично, я хочу сказать, если на то пошло, вот понтоваться, да, если на то пошло, гусь, ну, блин, давай так вот, честно, там, московский, не буду говорить про Санкт-Петербург, это отдельная страна, не в обиду, им сказано, я люблю город этот очень. И так вот, возьмем Москву. То есть я покупаю мотоцикл, чтобы понтоваться. Окей, перед кем? Ну вот, мне хочется покатать симпатичных девушек. Ну, во-первых, девушка посмотрит на это непонятное нечто, ГС, да, серии. Что это такое, что это за убожество? Ну, дайте мне симпатичный спорт. Ну, хорошо, ты вот поэтому и ты приезжаешь на РТ. RT, либо GTR, там, как К1600 GT, там, Кантели, короче, по-простому, да, Нутелле. Вот, ну и вот это да, вот это престиж. Но там худо-бедно еще Honda Africa, фу, не Africa Twin, я вообще о ней только и говорю, заболел я ей. Этот, как пан Европин, голда, короче, пан Европин. Голдвинг. Туда еще куда ни шла, вот голда, о. То есть, а вот эти крутой, ты хорошо, вот возьмем крутой мотоцикл, мне очень нравится, 990 Adventure, я его прозвал чемоданом. Ни разу он не красивый, ни разу. И он стоил в свое время, да, как в принципе, как и гусь. То есть это дорогой мотоцикл, но Да. не девушка и понтоваться на нем забудь никогда. Поймут только те люди, кто в теме, скажем так. И приехал на каком-то субмотарде, да, там, господи, 690 SMC. То, что он как попа ужаленный может ехать, покруче Фейбусе, там, спринтерский мотоцикл, да, никому не интересно, на нем не понтуешься, поэтому... А в Европе понтуются, ну, хорошо на престижных ГГС. Хотя, опять же, вот смотри, возьмем так, вот такую фишку. У Эндур есть минус один. Ну, хотя все настраивается, опять же. Вот возьмем Африку Твин. Я знаю, что в поворотах он будет, то есть если действительно проходить достаточно энергично поворот, ну, не на высокую скорость, ну, на хорошей скорости, скажем так, он будет идти в раскачку, может быть. Мини такой, будет не такой быстрый в связках Ну поворотов. да. А на Паджиере наоборот. То есть все жестко, все стабильно, уверенно и не боишься ничего. Так вот, нафига нужен гусь? Опять же, вот, если бы я жил бы в Альпах, вот, ну или рядом какой-то горный массивы были бы, то есть какие-то витиеватые, даже вся нелюбовь моя к спортивным мотоциклам, я бы купил именно спортивный мотоцикл. Потому что, да, это не для путешествий, не для путешествий, это для счастья. Я опять, мне он очень нравится R1, очень, вот, не скрываю, он очень красивый, мне нравится R6. Я который раз прихожу в салон, сажусь на него, матерюсь, потому что у меня либо руки затекают, как я вот там угонщику сказал, там молодой парень, он катался на треке, вот я про R6, который 40 тысяч километров прошла, R6, и все, и двигатель накрылся. А он как, я ему сказал, говорит, слушай, ну ведь я вот сажусь, мне он очень нравится, но у меня либо руки затекают, либо спина, то есть, ну, а мы все знаем, что на руки опираться нельзя. Хорошо, нам приходится держать спину. Он говорит, да, он говорит, а ты как хотел? Он говорит, это спорт. Он говорит, поэтому, говорит, Это я спорт, могу да. ездить только на треке. Так вот, а когда бы я показался бы на горной дороге, я бы мог бы поехать побыстрее. И мне бы, естественно, да, я бы концентрация полный балл. Но он потрясающий в связке поворота, потому что, возьмем Пася, он был достаточно долгий в связке поворот, если быстро там перемещаться. На Фуджире все побыстрее. Но я уверен, что на спортивном мотоцикле это будет происходить просто вот доли секунды, и ты уже в другой поворот захочешь. Потому что, ну, короткая база, опять же, более жесткие подвески. Вот это интересно. Ну хорошо, или в конце концов, ну ладно, ладно, ладно. Мы возьмем какой-то нейтинг, в конце концов, Харнет возьмем, да, такие, ну, простые дорожные мотоциклы, на них будет интересно есть. Нахрена нужен мотоцикл с мягкой подвеской там? Ну, если ехать пенсионерский, еле-еле, ну, это мы, в принципе, как бы, московские там, или, ладно, возьмем, да, кого-нибудь, московского, у нас одни сплошные равнины, и куда-нибудь, туда мы едем, как в последний раз в жизни, может, какие-нибудь Альпы, и там стараемся по максимуму. В общем, мотоцикл сплошной компромисс. Чем-то ты будешь доволен, а чем-то не очень, скажем так, какими-то характеристиками. Идеала нет. Да. Мой, как бы, такой ответ простой. Выбрать надо одну характеристику, которая сейчас, в данный момент, важна. Там, динамика какая-нибудь, скорость разгона, топовая скорость, удобство или какая-то по грунтовкам, допустим, есть. Что-нибудь одно. Все остальное компромисс. Вот так. Все, я вот. Итак, мы хотели только про Африку Твин поговорить. Да, сегодня. Давай на этой Сегодня. позитивной ноте на сегодня закончим. О других темах, тем еще много. Мы поговорим в следующей выпуске. Итак, спасибо, мистер Гарри. Пожалуйста. Спасибо слушателям всем. Подписывайтесь на YouTube канал на мистер Гарри. Ссылки все оставим там в блоге. На наш, на Мотофун канал ставьте лайки, там все подряд, все что. Ну, вы знаете, что делать, короче. Заходите еще. Всем удачи, всем добра, всем пока.